Вот как Марья Задорина девку мою поставила. А теперь и самой в живых нет, уж полгода как умерла, и все плевки с собой в землю унесла. Только раз в конец пути Нюра остановилась передохнуть, оправила шалевый плат, которым прикрывала рот, оглянулась, озирая тусклую лыжню, размытую сумерками. Тут и луна пробудилась, легко и туманно протаяла на кромке неба, окутанная серебристым облачком света. Проклюнулась, словно сырой цыпленок, и пробудила мир. Снег вокруг налился сочностью и вздыбился неровно, четко разрезанный тенями, но там, где скрещивались убегающие потоки деревьев, родилась ночная чернильная тень, настороженно скрытая еловой завесью и путаницей березняка. Там сразу ожили какие-то шорохи и тонкие вскрики, словно бы кто маялся сейчас в тоске и страхе. У Нюры сердце не спохватилось, не вздрогнуло. Она лишь безразлично и устало оглянулась, направляя дыхание, потуже схватилась за дужку ведерка с молоком и хрустко скользнула по лыжне. Лес сразу отшатнулся. В прогале, добытая топором и потом Осипа Усана, показалась просторная чищеница с одинокой креневой елью посередке, и на дальней опушке, где опадала бережина в чуть приметный овражек лесной реки, подобно неряшливо сметанным зародам, сутулилось Нюрино житье. Изба, амбар, банька на задах. Поляна была облита тусклым неживым светом, снег лежал округло, словно бы вспухая и выбраживая в огромной квашне, готовый пролиться, и даже чудилось, что он зыбко дрожит, насквозь пронзенный широкой лыжней. Глухо, как сквозь вату, забасила собака. Нюра ее держала в сенях, чтобы ненароком не заели волки. Егорма была тонконогая, вихлястая сука с развесистыми ушами, какая-то странная помесь лайки с уродливой дворнягой, но исключительно лаяла она белку и боровую птицу. Собака, смиряя радостную упругую дрожь, ткнулась в подол хозяйской малицы, скользнула короткошерстным боком, едва различимая в немощном пятне света, просочившемся в проем двери. «Ну, поди прочь, Егорма!» Ласково отпихнула коленом суку. Нюра держала собаку в строгости, не поваживала водиться у стола и выпрашивать куски, и только в редкие запальные морозы запускала на ночь к порогу. Но, услышав в голосе хозяйки теплое участие, Егорма тонко подала голос, напоминая, что оголодала уже и не прочь бы перед сном согреть нутро едой. К распахнутой двери в избу сука не кинулась, почуяв обжитое тепло, а понарошке словно бы отвернулась, просунув в проем уличных ворот острую морду и принюхиваясь к завечеревшей тайге, полной смутных шорохов и запахов. Шерсть на загривке тревожно вздыбилась, когда что-то нервное и злое почувствовала Егорма в потоке морозного воздуха, пронизанного только ей слышными запахами. И тогда она завыла вдруг пугающе на взлет, радуясь тайно всем существом, что хозяйка наконец вернулась, а тесный мрак сеней уютен и знаком. Нюра запалила на засторонке печи сальничек, крохотную пиликалку, и, не раздеваясь сразу, еще посидела на лавке, как бы заново оглядывая избу и привыкая к ней. Но все было обжито и неизменно тут, как 10, 30, 50 лет назад. Та же битая из глины осадистая печь, густо расписанная пышными цветами. Около дощатая загородка, на которой тускло проступали желто-красные звериные лики. Гладко тесанные топором стены, крашеные охрой, связки куропачьих крыльев над дверями, а еще выше пучки подсохших вересовых веток, источающих слабый лесовой запах изводящий из избы всякую заразу. В переднем простенке длинный стол, в левом углу шкаф-поставец с посудой и наблюдник с медными тазами и подсвечниками. В красном углу подслеповато дрожала лампадка, и в скупом ее свете едва проступал стертый лик Казанской Божией Матери. Вдоль боковой стены стояла деревянная своедельная кровать, накрытая пестрым одеялом. По неряшливой пыльности углов и застарелому запаху избы чувствовал, что здесь живет старая одинокая женщина, уставшая от долгой жизни и работы, и которой уже не хочется что-то делать, крутиться, чтобы как-то еще скрасить житье. Поняв, что в избе все неизменно, и поникнув душой, Нюра вдруг сразу устала. Захотелось упасть на кровать и забыться, но и этого нельзя было сделать ей, ведь оставались свои бабьи заботы, и потому, превозмогая вялость, старуха забродила по избе путано и бестолково. Головой Нюра была повыше воронца, и оттого приходилось нагибаться, когда слонялась из переднего угла к порогу, чтобы забросить на печь малицу и пудовые катанки. Тут с палати спрыгнул кот, и Нюра, занятая своими мыслями, неожиданно вздрогнула. «А чтоб тебя понеси, леший!» — досадливо прикрикнула она. Ведерко с молоком поставила на шкафчик, рядом сверток с двумя солеными рыбинами, кисловатый дух которых пробился сквозь оберточную бумагу, на столешню выкатила караван и к ним прислонила деревянную рамочку с фотографией. Но зрение было уже не молодое, свет от пиликалки едва струился за сторонка печи, и Нюра сняла сальницу на стол, потом обтерла ладони об ватные брюки и кривым пальцем обмахнула и суровые брови семейки, и тяжелые скулы, и твердые, испуганно сжатые губы. «Эш, фартовый какой, Любушка мой, голубанюшка! Небось, и вовсе забыл Нюру! Как не забыть-то, Господи, век прожит!» — шептала старуха, подслеповато вглядываясь в выцветшее, едва заметное лицо. Тут Котофей спрыгнул на шкапик, почуяв рыбный запах, жадно вскричал и, цепляясь за ведерко, потянулся когтистой лапой к свертку. «Кыш! Я тебя!» — отвлеклась Нюра от котовьей возни. Но то ли встать уж сил не было, то ли не разглядела, что вытворяет животина, только не поспешила к шкапику. «Уголодай, дай бабке прийти в себя! Сейчас молочка Лену, благодаря Анисию, что не забывает она бабу Нюру!» Ободренный, мерным, покойным голосом, кот рванул бумагу посильней и, опьянившись рыбным духом, окатываясь лапами по нахолодевшей посудиной, вдруг столкнул ее со шкафика. Словно бы взорвалось что! Такой внезапно раздался грохот, кот пулей метнулся к порогу, отчаянно тыкаясь мордой в дверь, потом живо убрался на печь, оттуда зажег зеленые глазища. «Ах ты, зараза! Ах ты, касть, брюшина ненаедная!» — вскричала Нюра, бросилась поднимать ведерко. «Так мечталось о молоке, просто душа горела! Да только какая польза от ее запоздалых стараний, если молоко синевато расплылось по полу, мешаясь с мусором, и шорохом побежала в щель под печку!» Еще раз всплеснула Нюра руками, охлопывая бедра, кинулась к печи, чтобы хорошенько отучить котищу, а в гневе забыла преклонить голову, и тут глухо припечаталась лбом о воронец, как-то скользом зацепилась, потом ошарашенно опустилась на кровать, очумело поводя глазами. «Сирота я, сиротея, и никто меня не приголубит, не прижалит!» — причитала Нюра, ощупывая на лбу быстро созревшую шишку. «Вот и сон в руку, вот и корова в рыжих копейках! Касть ночная, 3 литра молока ведь опружил! Теперь сиди голодом, крохи ситные не дам, не то другого жорева! Ой, не зря Во снах плат с головы потеряла, вон какой волдырь нажила! Совсем обессилев, поднялась Нюра с кровати, прибрала на полу, собаке кинула в сенце кусок зайчатины, а сама уж крошки хлебной в рот не взяла, так голодной и пришибленной свалилась в кровать, чуя душой и телом, как все хвори и слабости разом накатываются на нее. Третью ночь подряд видела Нюра один и тот же сон, и кончался он так до жути явственно, что, вспоминая его после, старуха поначалу мучилась и холодела до морозных мурашек. А снилось Нюре что-то греховное до бесстыдства, до сладостного томления, до откровенного изнывающего стона. Снилось давнее, полузабытое, мимолетно испытанное в коротком замужестве, а может и вовсе не испытанное. Разве все упомнишь? Но о чем втайне желала и мечтала в те годы, когда была наполнена здоровьем ее плоть. И сейчас, Боже ты мой, восстав из ночи, Питерка мучилась и страдала, вспоминая в подробностях дьявольские сны и не зная, бывало ли когда это в яви или нынче блазнила лишь. Где-то среди ночи вдруг снилась Нюре, будто она еще в той наивно-любопытной поре, когда девки уже вкрутую дролятся с парнями, позволяя на вечерке сидеть ухажеру на их коленях, жадно проверять, все ли у хваленки на месте, и от этих скорых украдчивых объятий вместе сладко млеть. Вот будто Нюра как раз в той поре, и у нее с ухажером сговор, будто ее замуж за нелюбимого отдают. И хочет девка уйти из дома самоходкой, без родительского благословения, и обвенчаться в Мигорской церкви у тамошнего попа. И будто уж лопатина кое-какая спешно собрана в узел, и на повете припрятана, и лежит Нюрка в постели, едва притормаживая сердце. А подле сестра Клавка пышет теплом, и Нюрка от сестры все подалее отваливается, чтобы только не слышать ее назревших грудей и горячих круглых коленок. Давно ли будто жались, водой не разлить? Обе на выданье разом поспели, секретов за вечер не высказать. А нынче вот только за час жданки вдруг неприятной стала Клавка, вся неприятной. От рыжей, распущенной по изголовью волосни, до крутых, бесцветных ресниц и литого плеча, выбившегося из-под сорочки. Отворит Нюра глаза. Свет в оконных стеклах зыбится, дрожит, чуть разбавленный сиянием восходящей зари. Скосит девка лицо набок и чудится, что ресницы у Клавки шмык-шмык. Ведь не спит ведьма и душою настороже. А ждать не втерпешь более. До первых бы петухов скрыться надо. Хоть бы за деревенские поля перебежать до лесной тропы, а там уж сам черт не угонит. И не сводя сторожкого взгляда с сестренницы, Нюрка выстала из кровати и попятилась за порог, боясь скрипнуть невзначай половицей. Потом также воровски спустилась из горенки, страшась отцовского окрика. Пробежала поветь, дверь будто сама отпахнулась бесшумно. Ловит Нюрку ускользающую щеколду, чтобы затворить за собой, и не может поймать чугунное с насечкой кольцо, словно бы вот оно, и нет его. Потому торопливо отмахнулась, но сердце вздрогнуло. Ой, зачем отмахнулась? Не надо бы так, домовой хозяинушка тебе не простит. Но и молодец-то жмется на задах избы, но почему-то в броднях да рассох, словно в море собрался. На кудрявом пшеничном волосе фуражечка набекрень, и лаковый козырек солнечно отблескивает, и потому лица у миленка совсем не видать. Вроде бы и семейка по обличью, по всем статьям, а вроде бы опять же и не он. Спешит девка, а за спиной из полых ночных ворот словно кто-то нашептывает: «Андели, андели, Нюрка-то питеркина самоходкой пошла, не падет девке счастье, грех-то, грех от ей». «Ты почему тут?» — вдруг спросила Нюрка, испугавшись во сне, что у нее все сдвинулось в памяти. «Я ведь тебя куда после узнаю, уж когда вдовить буду. Ты по что меня крадешь-то?» И на душе стало так тяжко не вздохнуть. «Ой, что-то не то! Что-то не то! Ты что, Нюра, напутала все? Не с той ноги встала?» «Не с той ноги встала!» — пришептывает парень, а сам влекет куда-то за реку. Вглядывается Нюрка в своего дружка, а лица не признать, свет глаза застит. А может, так и было? Только семеюшку и любила? С кем же еще бежать? Только бы не застигли, а там все хорошо, и все, слава Богу, — уговаривает себя Нюра. А дышать от чего-то столь тяжело, словно жорнов на грудь закатили. И вдруг опахнуло хлебным настоем, пробежали сквозь богатые креневские пашни, выскочили на замежек, а вот и он, березовый лесок, такой сугревушка, аж парит весь и словно дымится под ранним солнцем. Птаха какая-то зачивкала. «Погоди, дай вздохнуть, запышкалась боли. Ты постой, оглянись на свою голубеюшку. Что-то вроде ты не такой сегодня». Взмолилась и упала на замежек, в отсыревшую от утренней росы траву, словно утонула в ней, и небо, еще заголубевшее, отмахнулось куда-то ввысь и круто прогнулось. «Господи, как благословенно! Ну иди, ну поди ко мне!» А дружок уж рядом вроде, хотя чего-то не видать его, только шепчет беспамятно: «Успеем еще, успеем», но сам дрожмя дрожит. А тут и с Нюрой случилось хмельное кружение. Стало отчаянно весело. Только слушала парня и податливо прогибалась вся навстречу, когда он нетерпеливо полез ей за пазуху. И девка засмеялась неожиданно, уже ослабевшая и готовая к любви: «Ой, чекотно, ой, чекотно!» И тут, вся пронизанная мгновенной болью, Нюра дернулась и проснулась. «Господи, что это со мной?» Она ошалела, но не в силах прийти в себя, приподнялась на локте, всмотрелась в тень избы до цветных кругов в глазах и еще долго так полулежала, привыкая к ночи и трезвее от сна, пока не отерпла рука. «Уж которую ночь блазнит», — подумала Нюра, заново припоминая сон. Болела грудь, и старуха, отвлекаясь на эту щемящую боль, никак не могла вспомнить конец сна и оттого мучилась еще больше. «Согрешила ли я? Согрешила ли?» — спрашивала себя Нюра, напрягая остывавшую память и вспоминая все снова. Но навязчивый сон, как назло, каждый раз кончался внезапным возбужденным смехом и мгновенной пронзительной болью. «Доглядеть бы надо, доглядеть!» Посреди темноты Нюра лежала словно в могиле, и даже шорохи и звуки, которые окружали ее, были постоянны из ночи в ночь и не заставляли отвлекаться. Шире глаза Нюра вглядывалась в настуженный избиной мрак, пропавший кислыми шкурами и старой заношенной одеждой, и вспоминала свое девичество, потом короткое замужество. Пришел в память Филипп, длинный такой носатый парень. С ним Нюра раза два целовалась на семужьей тоне, а на вечерках пела: «Не пойду я за Филиппа, от Филиппа буду бита». Хотя за Филькой-то побежала бы в угон, но жил парень в избе лабазом крытой, да земляным полом, едва себя да мать кормил. Ему ли нищету плодить? Решил Иван Петенбург и отдал дочь за Леху Губана. И фамилию даже менять не пришлось. Половина деревни Селиверстовых. На том девичество и кончилось. так было. Так, вспоминала Нюра, перетряхивая свою жизнь. Но душа, растревоженная греховным сном, противилась тусклой памяти. Не ведала Нюра, что не в долги перед смертью она видела в горячих снах то, о чем мечталась в девью пору. Но не хватило смелости ей тогда, кто знает, а может и любви. И сейчас не могла старуха смириться со своей памятью. «Ой, Нюра, такое зазря не приснится, такое только в заболь бывает». И стала вдова примерять носатого Фильку к ночному видению. Поставила его под фуражечку с лаковым козырьком. Но вот грех-то, лицо парня не просочилось в памяти. И помнилось лишь что-то носатое. И вроде бы он волосом смоляной был, а этот с рыжа и в колечко кудерки. Ой ты, боже мой! Ой ты, боже мой! Кто же выкрал тогда? А кто-то ведь в заболь крал, раз приснится такое. И сегодня словно на что решилась Нюра, потому не встала, как обычно, посреди ночи, не засветила пиликалка, чтобы потом одиноко горбиться на лавке, а натянула повыше к подбородку одеяло и сказала себе вслух. «Все так и было, Дак, только запамятовала я». Старуха покойно закрыла глаза и уже до рассвета спала блаженно, пока собака не зацапалась в дверь. Обычно долго разламывалась, приходила Нюра в себя, с кряхтением пролезая в полдюжину просторных юбок, защипывала каждую на большую костяную пуговицу, похожую на леденец, потом садилась на лавку и, тупо раскачиваясь, чесала настуженную голову. А нынче снялась с кровати, будто молодая. Не глядя, нашла ногами меховые пимы и в одной пасконной рубахе, не боясь стужи, сразу кинулась во двор за полешками и растопила печь, раскопав на загнетке в золе полуживой уголек. Сон еще крохотно теплился в Нюриной душе, освещая очередное утро. Нелепые подробности как-то притухли, а осталась лишь спокойная радость и терпеливое ожидание перемен, которые должны были вот-вот постучаться. Потом, обмахнув ладонью и подышав на рамку, Нюра повесила ее в передний простенок, вгляделась в тусклый снимок отдохнувшими глазами. Письмо-то написала, да не уж не ответит. Вроде бы свои мы теперь. Такое тут положение. Небось уж весточку получил. Как не получить-то? Нынче быват не старое время. Почта на живых ногах ходит. Потом, словно застыдившись чего, а вернее озябнув вдруг плоско усохшими грудями, Нюра вздрогнула и стала торопливо кутать себя в ватные брюки с засаленными коленями и меховую телогрею, густо пахнущую зверем, уже решив в душе, что нынче надобно путик лесовой навестить. Куропать уж должен быть, как не должен. Только бы лиса зараза не погрызла. Бога вот не боится. Повадилась по сильям шастать, и не столько птицы сожрет, сколько выпотрошит, перья натрясет. Надо будет на нее куленку насторожить. Может, и увязнет падина. Потерянно ходила Нюра по избе, куда-то неслышно пропал утренний задор, маслырок устало опали вдоль тела, и тяжелые кисти набрякли, чугунно посинели. По привычке только обрежалась старая, сунула в печь чугунок с картошкой, отварила пикшу, одно мясистое звено отделила в миску, залила подсолнечным маслом, да из самовара добавила водички. Потом сбоку примостилась и, подперев голову рукой, задумчиво и степенно, с особой крестьянской благоговейностью, вымокала рыбу и каждую кость обсосала, коротким движением отбрасывая ее к запечку, где жадно вился котофей. Еще давно ли там и лиса крутилась, хватала кота за жирный загривок и лениво заваливалась на спину, вся раскладываясь на полу и вздрагивая сивым животом. Пришлось прибить заразу. Кость такая! Оставила бабу Нюру без яичек. ни свое не удержишь, сквозь пальцы протечет, и не уловишь. Жить не хотела, так Симке на воротник. Симка выносит, хоть баба-ягу, когда вспомнит не то. Порой Нюра, отвлекаясь от беспорядочных вольных мыслей, взглядывала на фотографию в переднем простенке. В избе еще было по-зимнему сумрачно, и углы прятались в подвижном мраке, и оттого лица в коричневой рамке просматривались едва. «Небось уж получил, писемушка», — подумала Нюра, глазея на гордоватое лицо семейки. «Читает, поди, да дыр зачитал, а может, и в какое другое место снес. Скажет, дура какая-то написала, нечего делать, так. Ну и пусть, ежели совести нету. Поймет, так поймет, а не поймет, так не его ума дело, значит. Ой, спасибо, сыночка Якимушки, научил писать мамку, палки на бумаге городить. Все бывало, присказку скажет. Бабы не рабы, рабы не бабы. Пока не напишешь, не отстану. И не отстанет, ведь такой уж был настырный да памятливый, весь в наш род. Тут коротко и больно толкнуло сердце, словно бы стало оно поперек груди, и сразу туманно ожил навязчивый сон, и Нюра, опираясь на столешню, снова потянулась всем телом к снимку, разглядывая семейки на лицо. Но оно было неизменно самодовольным, с грозными бровями и твердыми припухлыми губами. «Наверное, от вина», — подумала вдруг. «На берег-то сошли с ледокола». Так думаешь, мало вина выжрали? Такие жорева на вино-то! Вспомнила, как прощались с семейкой. На германскую походил, так в сенях придавил, аж в груди охойкнула. Но по что-то лицо не показалось во сне. Вроде бы и семейка был, а вроде бы и не он. Еще чикнусь на старости лет. Охолонуться надо, охолонуться! Уже с испугом оглядела избу, подумала, что пора в лес собираться, но еще прошла в красный угол и достала за божницей закапанный свечкой листок бумаги, косо исписанный карандашом. Еще в 38-м по какому-то делу то ли огневого припаса просила достать, коль в охотничьей снасти была нужда, но только писала Нюра в долгую щелью, и тогда от семейки Нечаева ответ не задержался. «Здравствуйте, вы наша дорогая Анна Ивановна!» По слогам читала Нюра, поднеся письмо к самому сальничку и близоруко щурясь. Порой она вздыхала, и жидкое пламя светильника пугливо завивалось, качая на потолке густую тень. «Шлем мы и вся наша семья вкупе по низкому поклону и желаем тебе всего хорошего, а главное в жизни здоровье и счастье. Теперь спешим сообщать. Письмо ваше получили, но извини, что так долго не писал. Я все время находился в транспорте. По месяцу дома не был, вот почему и не писал. Пишу о своей жизни. Живем не совсем. Корову зимой продал под мясо и не купил. А в настоящее время коровы пора-то дороги, да и продажных нету. И так живу без коровы, продукции никакой нет, живем на капусты и на репы. Жить неважно, хлеба из лавки не давают, на своей мякине живем». Ну-ну, все так и было. А уж ничего не спросил, каково мне, сиротей. Кивала простоволосой головой Нюра, смутно и горько сожалея, что ничего нового не вычитала в давнем письме. Егорма цапала дверь. Просительно взвизгивала, видно, желала еды и воли. В узкое смотровое оконце в полтора бревна, неровно закрытое волочильной доской, проникал пронзительный, как лезвие ножа, свет. Он слепил и будоражил суку и заставлял нервно проситься в избу. От коротких собачьих всхлипов Нюра опомнилась, пришла в себя. В углу на лавке заметила вчерашнюю бутылку с остатками водки, заткнутую бумажной закруткой. Горестно всплеснула руками, уже страшась своей забывчивости. «Господи, Акимушка-то вчера не навестила сыночка-то моего?» Поясно склонилась перед божницей, Потом торопливо засветила лампадку. «Господи, иго твое, благо мое! Только не дай упасть, потерять разум! Дай-ка мне дожить в чести! На тебя, отец родимый, вся надея! Лучше наголодаться и нахолодаться, чем глупой, беспамятной быть, да людей смешить! Боженька, ты кроток и смирен сердцем, доброта твоя велика, и свет, воссиянный над тобою, греет нас, сирых и убогих! Так дай же благости и покоя душе моей, не поскупись!» Льдистые оконца заголубели, морошечный свет потек из верхних стеколок наискосок и дрожаще разлился по полу. Пламя от светильника потускнело, и как-то сразу и резко в избе запахло горелым салом. Нюра задула пиликалку, прижав острый огонек в щепоте и совсем не чувствуя боли в задубелых пальцах. Потом стянула с печи пиджак, малицу и заботливо оделась. Через голову проделала узан, холщовый мешок. Уж потом только туже подпоясалась кушаком, за плечо закинула дробовку и сразу стала мужик мужиком, длинная, мешковатая, с широкими плечами. Бутылку Нюра сунула за пазуху, еще проверив перед уходом, устойчиво ли приткнулась она там. Взяла небольшой узелок и деревянную лопатку. Собака вилась в ногах, мешала выйти на крыльцо, и Нюра оттолкнула ее коленом. «Поди ты прочь, развратная ты девка!» А на воле уже стоял день деньской, весь до нетерпимости в глазах синий и радостный. Легко потрескивали под ногами ступеньки, мартовский мороз сразу сбил дыхание. Неба словно не было, а из синей купели с тонким стеклянным звоном лились воздушные потоки. Они ослепили Нюру и выдавили из глаз слезу. Влага на ресницах скоро зальдилась и покрылась куржаком. «Благословенно-то как!» — невольно подумала охотница. Снег крупитчато разваливался под лыжами, с тихим шорохом осыпался на целине, вспыхивал и слепил, и потому Нюра почти затворила глаза, больше ощущая путь, чем видя его. Егорма сразу откинулась в сторону, прошила наискосок поляну, и уже откуда-то издалека, из елового суземья, просочилось ее грубое лайканье. Охотница обошла свое подворье и возле черной закоптелой баньки с желтым куржаком над дверью выкатилась к ущелью речки. Берега круто сбегали вниз, отороченные сверху снежными коварными гребнями, и чтобы не обвалиться вниз, Нюра не рискнула подъехать ближе, а потянулась вдоль речки Ежуги, повторяя ее скрытые извивы на дальний мысок. Легкий низовой ветер толкал Нюру в спину и курил вокруг ног легкой снежной пылью, похожей на дым. Собака уже выметнулась перед нею и наметом пошла вверх по склону, широко разбрасывая кривые лапы. Раньше у Нюры был пегаш. Зверной, свирепый пес с волчьим жадным прикусом. Небо у пасти черное, и задние рубцы у неба будто вырваны клочьями. Такая уж отроду была собака. Бывало, лося гонит, достать не может, так стороной обойдет. Вынырнет перед самой звериной мордой и вперед хода не даст лесному быку. Лося рогами кокает и лбом норовит, а пегаш грубо лает, голос жесткий был. И на медведя шел, садил его смело, шерсть на ягодицах в клочья вырвет. Уж страху в душе не держал. А пропал совсем по глупости. Заманили обманом волки вдаль от жилья, и там кончили его. А эту, Егорму, Нюра случайно подобрала в деревне. Жмется сучонка у хлебной лавки, ждет, кто подаст. А сама урод уродом, в глазах слезы, уши лопухами, ноги кривые. Только и глянула раз всего Нюра на сучонку, и как-то вскользь пожалела в душе собаку, и подивилась ее страхолюдию. Но знать, что-то участливое скользнуло в бабьем лице, потому что сучонка потянулась мордой, жалостливо заморгала и до конца деревни не отставала от старухи. Ну как тут было не приютить сиротину? А сучонка, Егорма эта, исключительно пошла на белку и на птицу, лучше требовать не надо, словно кто натаскал ее. первого подхода облает белку, и птицу так повернет, так наладит, чтобы в грудь стрелять ей или в бок. И если улетит глухарь под ранок, уйдет егорма следом в лес, по воздуху, словно бы чуя его лед, и след такая верхочуйка, и разыщет ведь, куда падет птица, и обратно вернется к Нюре, начнет ластиться, у ног сжаться и вилять хвостом, значит, просит хозяйку катиться следом и подобрать добычу. Плоская бережина походила на столешню, засланную льняной скатертью. Ни одной заструги, где бы затаилась синяя тень, ни одной овраженки и пня, вокруг которого вырос бы сумет, так ровно была забита эта луговина искрящимся солнечным снегом. И только на краю ее, на срезе лесной чищеницы и речного провала, едва просматривался православный крест, так похожий снизу на тень распятого человека. Прохожий, кто нет-нет, и спросит ненароком, дескать, кому память. А вот сына потеряла. Канул сынок-то во мраке лет. Так ему оветный крест воздвигла, кротко скажет Нюра, а больше того и слова от нее не добиться. По глубокой снежной заводе собака проплыла, оставляя за собой вспоротую борозду, и остановилась возле безымянного креста, вывалив из пасти дымящийся язык. Сука понурила острую морду, и глаза ее наполнились мглистой сиротской печалью, словно бы егорма понимала все, глубоко и верно переживая Нюрино горе. А старуха потопталась вокруг креста, смахнула с верхней перекладины снежную кухту, крест от времени светло позеленел и расслоился продольными трещинами. Единственная корявая надпись «Инцы» уже потеряла свою глубину и оплыла. «Ну, здравствуй, сынок», — глухо сказала питерка и пристально вгляделась в целинный снег, будто проникая взглядом сквозь него и даже дальше. Нюре вспомнился Акимка еще совсем малым. Лобастый такой был, белоголовый, щекастый. Однажды дальнюю пажню чистили. Пора бы и чаевать. Послала Нюра сына за водой к ручью, а парень вскоре бежит и вопит. «Ой, мама, поди-ка сюда, тут котятки черненькие!» Нюра сразу спохватилась, знать, выдра с детьми пасется. Схватила ружье, поспешила к ручью. Так и есть. На угорушке выдра с детьми. Услыхала человека, в омут увела семью. Всплеснула Нюра руками, да поздно. «Ой ты, Акимушка! Да это же не котятки!» А выдра с выдренными ребятами. Уж коли не сумел подобрать себе на штаны да мамки на сарафан, так уж не осуди. Сколько потом поминали, смеху было, как на ум тот случай придет. Мама, мама, там на ручье котятки черные. А может, и судьба то и была, котятки черные. Запоздала и суеверно подумала Нюра. Привычно отгребла от креста снег, получила что-то вроде озерца с крутыми берегами. Туда насыпала пшена глубокую пригоршню для мелкой лесной птицы. Водку из бутылки выплеснула на отмашку, но посудину прибрала. В хозяйстве сгодится. Сунула ее в лузан и, встав лицом к востоку, троекратно отбила поклон. Котятки черные! Вон как повернулось все, назойливо подумалось вновь. Паньке Юрьевой на свадьбу тоже собачку черную подарили. Я ей говорю, Господи, не с ума ли посходили люди? Где это видано, чтобы собаку на свадьбу давали? Ведь век будут собачиться. По-моему, и вышло. Три раза. Разбегались да сбегались. А ныне и вовсе через суд разошлись. А к Ланьке Палагиной козла глиняного подарили. Ума тоже нету. Все на раскорячку и вышло. Она его в тюрьму через 3 года посадила, да по новой замуж выскочила. Наставила, значит, рога. И по что бы тебе не жить, Акимушка? Чем не угодил миру? Сам-то уж сколький год полеживаешь. Прости, Господи, а меня сиротишь? Егорма услышала собачьей душой долгую Нюрину кручину и тонко подвыла. Кровь нынче уже тихо струилась в Нюрином теле, и грело плохо. Вот ты-то не живешь, а я по что живу, век коптю. И вижу, нынь плохо, звери-то добывать совсем не замогла. Белки мало взяла, и птицы по чернотропью не набродила. Плохо мне нынче, сынок, уж так плохо. Нюра замолчала, поглубже натянула на знобящую голову оленью шапку-поморку. «Ну, ты лежи, а я пошла, док», — добавила бесстрастно. И горе ничем не отпечаталось на каменно застывшем лице. Питерка еще раз обмахнула шубной рукавицей перекладину креста и, обогнув его стороной, неторопливо покатила через речку. А день уже разгулялся, рассветился весь. Небо пролилось на землю синим радостным светом. И зверь лесовой, забыв постоянные страхи, прислушивался к закипающей в нем весенней крови, и самки, чувствуя томление и беспокойство, ловили запахи любви и, делая путанные наброды, стекались к таежным ручьям и опушкам. На вырубках блуждал горностай. Он всю ночь без устали сорил двоеглазки следов и, оставив черные дульца норы, хитро ушел под снег, чтобы затаиться и вздремнуть там. Прямо над речкой, в чащиннике, забыв осторожность, натропил заяц, наверное, готовясь к свадьбе и подбирая для той поры светлую поляну, а потом сделал отчаянную скидку в сторону и уснул в кусту, завалившись головою на ветер. Словно на ходулях реку перешла лиса. Глубокий, неторопливый след ее был до краев налит синевой, и выбросы пороша по краям словно бы еще таили запах зверя. Егорма сразу заскулила и растерянно засуетилась, ожидая хозяйского слова. Но Нюра уже не зажглась, как случилось это несколькими годами ранее. Вся путаница следов тускло скользила по ее сознанию, не оставляя в душе четких законченных представлений и желаний. Охотница каменно молчала, и льдистые глаза слепо затаились в морщинистых, обвисших веках. Нюра слышала скулящий шепот Егормы, понимала закипающее в страсти собачье сердце, но без длинных раздумий и трезво она представляла свои силы и знала, что по свежему наброду лесу ей нынче не взять. Не та сноровка и горячка, чтобы вот так, безудержно ошалев, броситься в суземье по еще теплому следу и гнать зверя до полного запала. Было-было и такое на ее памяти — когда в охотничьем угаре забывается время. Ой, на охоту-то задор нужен, день пойдешь ничего, и другим днем ничего, а потом разом подвезет и за все вывезет. Охотница просквозила просторный березнячок, перевалила через скряж, обросший молодым зацветающим сосняком, и выкатилась на край безмерного болота, а там, куда доставал глаз, лежала безмерная пустынная выпуклость тундрового болота, полное пронзительного сияния, шорохов и легких воздушных токов, которые, играя и сталкиваясь между собой, рождали сотни прозрачных тонкоголовых воздушных змеев и ставили их на зыбкие хвосты, натягивая в небо. Здесь Нюрина лыжня как бы споткнулась, не кинулась наперерез, а круто обогнула мысок чахлого ельника и скользнула в длинный распадок, окаймленный жидким чернолесьем. Охотник — таритель и сочинитель своей тропы. Он тарит ее по своему подобию и характеру. Трудный, угрюмый человек тарит тропу в мглистой чащобе, незаметную постороннему глазу. А охотник душой светлой обязательно выведет свой след в тихий сосновый бор, на игристую речку. Около нее оставит курилку-заваленку. У него и в избушке можно найти пусть и колотое, но зеркальце, чтобы не зачумить совсем. Печка, каменца, сбитая из валунов, аккуратно и чисто, деревянные нары заправлены одеялом, и под потолком в любую проголодь хранятся спасительный мешочек пшенки или сухарей. Только сверху тайга знобко пустынна, и в вечерней сумеречности, когда тени скрыли неровности, кажутся залитой весенним половодьем. Только постороннему человеку тайга остужающе тиха. Так тихо бывает лишь на покинутом сельском кладбище, когда каждый шорох то ли еловой шишки, катящейся по мохнатому склону дерева в снег, то ли резкий всплеск глухариных крыл кажутся громоподобными, и этот шум сразу студит спину. Но питерка приходит в лес как на работу, вернее, охота ее работа. Нюрина лыжня, присыпанная ночной порошей, столь же обжита и постоянно, как и та тропинка, что плетется в сугробной деревне от избы к избе. Нюрин лесовой путик столь же длинен, как пугливый ход куницы, и столь же хитер, как след горностая. И только в конце путика наткнется лыжня на избушку. Срублены в поморье они не столь часто, но верно вдоль речек. И пусть прохудилась крыша, и печь каменка пришла в разор, потому что хозяин, быть может, давно и умер, и все-таки это приют. Охапка сена под бок, кусок мороженого мяса запарить в кипящей воде, и тогда можно в заветрии раскинуть гудящие ноги, и благословенный сон опьянит разом и бесповоротно. Труден и зыбок хлеб охотника. Все надежды в его крепких ногах, завидном здоровье, тонком чутье, метком глазе и настырном характере, который любая непогодь и неудача не сбивают с промысла, а еще пуще задорит. Была Нюра раньше легкой на ногу бабой, светлоглазой, повелительной, лучшей в низовьях вазицы, а то и по всему поморью добытчицы. Еще 3 года назад, когда Катька, приемная дочь, жила подле, за сезон добыла Нюра 800 белок. То зиму и все лето они жили сытно, хорошо отоварились, муки взяли в рыбкопе 3 мешка и сахар в чай клали, не жалели. А нынче вот и собака зверная, и белка в тайге есть. Прошлый год урожайный на шишку, но стрелять Нюра стала совсем неспособной. Рука дрожит, и глаз затекает слезой. А после крещения уже вовсе не брала Нюра в лес винтовочку, ибо мажет она пулькой по зверю, мажет. Здесь, в распадке, наверное, все утро жировал куропать. Набродов было так много, что снег казался истоптанным и заледеневшим, словно бы птица вела свой базар. И помет, похожий на ольховые сережки, еще не успел закаменеть, а значит, куропти или только что снялись, заслышав свежий скрип под ногой человека, или, подкусывая березовые почки, скатились по низине на гривку болота, где у Нюры были натыканы силья. Нюра приметила птичий падеж и сразу решила, что это куропать не местный, не жировой, видно, недавними ветрами и обильными снеговеями его натянуло с канинской тундрой. А кормежка здесь, о край болота, сытная, и птица села в чернолесье среди бородавчатого березняка и узловатой ивовой розвеси. Неожиданно Нюрину тропу рассек лисовый след. И по выбросам следа, по напряженному, тонущемуся шагу, старуха поняла сразу, что зверь скрадывает куропачью стаю, потому мысленно представила, как лиса мечется сейчас от силы к силе, выгрызая птичьи загривки, разметывая по снегу брусничник крови и еще теплое перо, и от этих представлений душа накалилась и застонала. «Ой ты, Господи, Касть окаянная, повадилась по сильям шастать и старуху зорить!» Нюра заторопила лыжи, насколько терпел дух, напрягла обмерзшие глаза, грудь сразу вспотела и пошла ходуном под опревающий душегрей, а сучонка-ягорма, чуя хозяйкину досаду, скользнула с лыжни в ольховник и пошла наискосок лисьему следу, раскидывая кривые ноги и напрягая понятливое серчишко. Но еще не выкатилась Нюра на край лощины, как на дальней стороне березняка, растрепанным снежным облаком, вспучилась богатая куропачья стая и, резко запрокинувшись на крутой дуге, опала скоро за Куртяевским ручьем. А следом из ближних ивников скидывались белыми хлопьями запоздавшие птицы и, словно бы пущенные из пращи, не летели даже, а пронизывали воздух, и частый напряженный перебор крыльев походил на усердное хлопанье загрубелых ладоней. Все было понятно Нюре, все понятно. И потому она снова ускорила шаг, сдирая через голову ремень ружьишка и шаря дрожащим стволом по кустам. Но как не ожидала она лису, разыскивая ее взглядом, а все-таки по старости своей нашла запоздало, когда полыхнула та меж стволов и струисто уплыла в кочкарник. Там же звонко надсадливо залилась ягорма, и злобный стон ее долго угасал в Кутяевском бару. То тут, то там, меж кустов, неожиданно выбрасывались куропцы, и сразу вспыхивал заполошный перебор крыл. Эта птица норовила уйти в небо, но петля, туго скрученная из конского волоса, резала гибкую податливую шею и намертво возвращала в снега. Куропцы бились, вздымая и распахивая снег, потом вновь беспомощно таращили черничный глаз. Нюра еще издали окинула взглядом путик и поняла, что рыжая лесовая собака не успела пробежаться по нему и напроказить. Может, погрызла двух-трех тундровых птиц, никак не больше. Наверное, куропцы жировали здесь всю последнюю неделю, пока Нюра не навещала лес, потому что попавшие в силье днями раньше были уже присыпаны порошей и лежали мертвыми сугробиками, спрятав маленькую головку под крыло и прикрыв остекленелые глаза голым выпуклым веком. Стылых птиц Нюра не выпутывала из петель. Слишком хлопотное на морозе дело, а складывала в лузан вместе с сильями. Улов был щедрый, даже слишком богатый. Второй такой за нынешнюю зиму, потому хотелось собрать его до сумерек, не оставляя на проказу лисам, и вернуться в дом. Но самые удачливые тропы Нюра не сиротила, и, несмотря на нытье в пояснице и колотье под лопаткой, поправляла стенки из березовых веток, настораживала в воротцах новые петли и скрадывала свежим снегом бурые россыпи мерзлой крови.